Глава 11. Утром, когда я умывался, вернулся спецкор. Загадочно бледный и томно вялый. «Ну и как?» — спросил я. «Париж — город влюбленных, — ответил он и упал на кровать. «Если будут спрашивать, почему меня нет на планерке, скажи им, что я выпит до дна». Но на планерке было не до моего выпитого соседа. Мучительно решали, что делать с поэтом-метеористом и пейзанкой. Постановили. Пускать их в простые французские семьи невозможно, так как он может навсегда исказить представление о советском творческом работнике, а она окончательно чокнутся. Пусть сидят в отеле и приходят в себя. Потом говорили о распределении по семьям. Товарищ Буров разъяснил, что при составлении списков учитывались запросы как нашей, так и французской стороны. Друг народов, выставив по заячьи зубы и прихихикивая, добавил, что французы – затейники, любят разные штучки и вот учудили. Каждому члену нашей группы выдается картонная половинка какого-нибудь животного, а вторая половинка у французов. Таким образом, как и предполагал старик Платон, каждый находит свою половину. Мне досталась ушастая ослиная голова. Во время завтрака обсуждались баснословные случаи, когда, попав в богатую буржуазную семейку, советские туристы возвращались домой сказочно одаренными. Так, например, в прошлом году зафиксирован факт, когда владелец фирмы готового платья одел своего гостя буквально с головы до ног. Ходят также легендарные слухи о подаренных двухкассетниках, видеомагнитофонах и даже телевизорах. Сомнение вызвала история новенького Рено, якобы презентованного чрезвычайно полюбившемуся советскому гостю. Особенно много таких фантастических случаев знал торгонавт. Еще египтяне считали, что крокодилы приносят удачу, говорил он, показывая всем остальным свою половину с длинной зубастой пастью. За завтраком Алла села рядом со мной, но ела молча, не отрывая глаза от тарелки, и лишь однажды царапнула меня отчужденным бабушкиным взглядом. Разумеется, первым не выдержал я. «Не надо так на меня смотреть, случилось непредвиденное». «Возможно. Но на вас, Костя, нельзя положиться». «На вас тоже. Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду ваши матримониальные планы. Я женщина свободная». «Оно и заметно». «Йогурт?» К изумлению аборигенов мы сгваздывали по 3-4 упаковки за завтрак, чтобы попробовать разные сорта. Вишневый, клубничный, банановый, апельсиновый, черничный и так далее. Так вот, йогурт мы ели во враждебном молчании. Гегемон Толя, к полному ужасу официантов, приволок со шведского стола огромный ананас, имевший явно рекламное назначение, и даже для долговечности покрытый глицерином. Пока звали метрдотеля, Толя уже отломил жесткое зеленое оперение и по-арбузному, прижав ананас к груди, взрезал его с зубчатым столовым ножом. «Ладно», — нарушила молчание Алла, «если вам наплевать на меня, сдержите, по крайней мере, слово, которое вы дали Пиковскому». «Что я должен делать?» «Когда будут распределять по семьям, стойте рядом со мной». «И только-то достаточно». Распределение по семьям происходило в холле. Французы оживленно переговаривались, смеялись и помахивали своими половинками картонных зверушек. Мадам Лану что-то сказала им. И это было как выстрел из стартового пистолета. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пробурчал еще сонный спецкор, рассматривая своего с опозданием полученного полужирафа. Первой соединилась Пипа Суринамская. Ее хозяйка оказалась такой же дородной и осанистой, поэтому, чтобы приветственно чмокнуться, им пришлось основательно вмяться животами друг в друга. Кажется, товарищ Буров не соврал. При распределении действительно учитывались взаимные интересы. Ослабленного спецкора увел длинный француз в берете и свободной блузе Гогеновке, скорее всего, художник. Друга народов забрал респектабельный до синевы выбритый господин, несомненно имевший отношение к финансово-банковской системе. Товарищ Буров наблюдал за этой разборкой с полководческой усмешкой. Иногда при этом он нежно посматривал на Аллу и снисходительно на меня. А тем временем оборванный парень с петушиным гребнем на голове, заглядывая в картонку, изображавшую крокодилий хвост, словно в бумажку с адресом, шел вдоль наших поредевших рядов. «Почему я?» — всхлипнул торгонавт и спрятал за спину зубастую пасть аллигатора. «Судьба», — посочувствовал я. «К черту!» — прошептал торгонавт, метнулся к гегемону Толе, равнодушно ожидавшему своей участи, и быстро поменялся с ним картонками.